«Должен признаться, тень сомнений оставалась у меня даже после того, как я согласился участвовать в этом предприятии», — сказал затем Нортон. «И я решил, что это будет самый лучший способ разобраться во всем до конца». «И, видимо, разобрался», — прищурился Дамиан. «Разобрался», — кивнул Нортон. «Последние сомнения исчезли после того, как он...» — кивок в сторону Джастина. «Согласился на предложенную Вероникой сделку». «С самого начала знал, что с тобой нельзя вести маломальски серьезных дел», — зло процедил Джастин. «Я думаю, ты не собирался полагаться на мою благонадежность», — откликнулся Нортон. «Наверняка планировал для меня внезапную и безвременную кончину, разыгранную как по нотам. Разве не так?» Джастин предпочел промолчать, сжав зубы. «Я же была уверена, что Нортон прав. Не напрасно Брэдшоу так убежденно заверял меня в том, что если мы заключим альтернативное соглашение, насчет его друга можно не беспокоиться». «Ух, да чего же невыносимо жарко в этой штуке!» — простонал Дэн, сдирая с подбородка приклеенную черную бороду. «Кожа совсем не дышит». Слова наемника разорвали напряженную неприятную тишину, застывшую в воздухе после последних слов Нортона. «Ты еще жалуешься?» — возмутился Алонсо. «А мне в таком случае каково? У меня помимо этой штуки еще и парик». Очки он снял уже давно. Теперь же стянул с головы накладные рыжие волосы, обнажая настоящие, светло-русые. «Зато ты весь этот маскарад надел всего один раз, а мне приходилось таскать на себе бороду, разыгрывая аптекаря целых несколько дней». Не сдавался Дэн. «Постойте-ка!» — удивилась я. «С Алонсо все понятно. Ты был на балу у барона, поэтому тебе пришлось замаскироваться. Но Дэну-то это зачем?» Я обличительно вытянула руку в сторону черноволосого наемника. «Или ты успел засветиться перед кем-то в замке?» «Почему как Дэн так сразу засветиться?» — обиженно вскинул голову он. «Просто наклеил бороду для солидности». «Кто-то слишком молод для аптекаря», — поддела приятеля Нет. «Вот и пришлось немного подправить ему внешность». «Подумаешь, старушка нашлась». Не полез за словом в карман, Дэн? «Тебе-то хорошо. Тебе никакую лишнюю ерунду на себя напяливать не надо. Наоборот, сняла все ненужное, и образ готов». Он вытянул шею, устремляя многозначительный взгляд на декольте наемницы. Та только фыркнула в ответ. «Я смотрю, вы здесь больно сильно развеселились», — подал голос Джастин. Видимо, графу стало обидно, что на его персону не обращали почти никакого внимания. «Могу я поинтересоваться, по какому поводу праздник? На что вы рассчитываете? Вы находитесь на моей территории. Замок полон народу. Здесь огромное число преданных мне людей. К тому же ваши действия незаконны. Вам попросту не удастся уйти отсюда живыми». «Ну, почему?» — возразил Алонсо. «С вашей помощью удастся». «С моей помощью?» — переспросил Джастин. «Конечно. Сейчас вы, граф, отправитесь с нами в небольшое путешествие. Не сомневаюсь, что вместе с вами нас пропустят. Глупости! Я и не подумаю никуда отсюда идти!» Джастин старался говорить категорично, но в голосе чувствовалась неуверенность. «Подумаете и пойдете», — веско заявил Алонсо. «Вы разумный человек, граф, слишком разумный для того, чтобы теша собственную гордость предоставить нам повод проделать дырку в вашей груди». Джастин опустил глаза. Всего на одно мгновение, затем снова поднял твердый взгляд на Алонсо. Но этого мгновения было достаточно, чтобы понять, угроза наемника услышана и принята к сведению. «Так вот», — продолжил Алонсо, без сомнения отметивший для себя этот факт. «Сейчас мы отсюда уйдем, и уходить надо быстро. Но прежде для дополнительной подстраховки сделаем еще одну вещь». «Какую же?» — вызывающим тоном осведомился Джастин. «Вы в письменной форме признаетесь в совершенных вами преступлениях. Нам будет полезно на всякий случай иметь этот документ при себе». Джастин натужно рассмеялся. «Вы только что говорили, что уходить надо быстро. А теперь хотите, чтобы я предварительно написал вам увлекательную историю?» «Не беспокойтесь», — усмехнулся Алонсо. «Она уже написана». «Неужто?» — откликнулся Джастин. «И кем же?» «Вами, разумеется». Алонсо извлек из сумки документ и вручил его графу. Тот, нахмурившись, поднес бумагу к самым глазам, затем злобно взглянул на наемника. «Как видите, это признание написали именно вы», — невозмутимо произнес Алонсо. «И не пытайтесь порвать листок. У нас есть еще одна копия. А если понадобится, будет и больше». Последние слова он произнес с совершенно невинным видом. Дэн усмехнулся. «И чего же вы в таком случае хотите?» — с раздражением спросил Джастин. «Чтобы вы поставили здесь свою подпись», — просто ответил Алонсо. «И не подумаю», — отрезал Брэдшоу. «А почему?» — удивился Алонсо. «Ваша подпись в любом случае здесь появится. По-моему, вы видели достаточно, чтобы в этом не сомневаться. К чему же упорствовать?» «Если все вопросы так легко решаются, зачем вам вообще нужно, чтобы я это подписывал?» — ответил вопросом на вопрос Джастин. Алонсо пожал плечами и оглянулся на нас. Выражение лица он имел такое, будто и сам не был вполне уверен, для чего это нужно. Нед в притворном раздражении закатила глаза. Алонсо снова повернулся к Джастину. «Для большей убедительности», — ответил он, — «чтобы на документе стояла ваша подпись, поставленная при большом числе свидетелей. Так будет...» Он развел руками и возвел глаза к потолку, будто пробуя на вкус новое слово. «Честно». «В самом деле...» — тон Джастина был пропитан ядом. «Вы находите это честным? Использовать против человека признание, которое он подписал под давлением?» Алонсо хотел было что-то на это ответить, но ему помешал смех Дамиана. «Джастин, на сей раз ты превзошел самого себя», — сказал он, отсмеявшись. «Лично мне, в отличие от мужа, весело не было вовсе. Я смотрела на Джастина более чем мрачно». «Лучше возьмите перо и подпишите эту бумагу», — посоветовала графу Нет. «А то виконтесса начинает нервничать, и, поверьте, это не сулит вам ничего хорошего». Я раздраженно воззрилась на наемницу. «Я вовсе не нервничаю. Я абсолютно спокойна. Мне просто придушить хочется этого двуличного мерзавца. Подумаешь, какое дело?» «Я могу встать и подойти к столу?» — хмуро спросил Джастин. Обращался он в первую очередь к Нортону. Тот кивнул, предварительно переглянувшись с Алонсо. В комнате стоял простенький стол без ящиков. На его поверхности не было ничего, помимо бумаги и пишущих принадлежностей. Джастин поднялся на ноги, подошел к столу и положил на него документ. Взял в руку перо, обмакнул в чернильницу, облизал губы. — Где вы хотите, чтобы я поставил подпись? — спросил он у Алонсо. — Там, где ее ставят всегда, — отозвался тот. — Внизу страницы. Опираясь рукой о стол, Джастин устремил взгляд на документ, пробежал глазами по тексту, поднял голову, снова опустил. Прикусив губу, поднес перо к бумаге, но, видимо, оно успело высохнуть, поскольку, нахмурившись, Джастин снова протянул руку к чернильнице. Дальнейшее было делом нескольких секунд. Вместо того, чтобы обмакнуть перо в чернила, Джастин схватил чернильницу и швырнул прямо в меня. Я инстинктивно шарахнулась в сторону, но успела почувствовать боль от удара. Кажется, на лице выступила кровь. Я вскрикнула, а рядом громко выругался Дэн. Выплеснувшиеся чернила попали ему в глаза. Джастин все правильно рассчитал. Если бы он направил удар на любого из мужчин и даже на Нет, часть присутствующих первым делом его бы обезвредили и только потом стали выяснять состояние жертвы. Сейчас же одни бросились ко мне, другие как минимум обернулись в мою сторону. Джастин выиграл таким образом не более пары секунд, но этого оказалось достаточно, чтобы он успел метнуться к стоявшей недалеко от стола ширме. За ней же обнаружилась вторая дверь. Джастин рывком распахнул ее и выскочил из комнаты. Нет, эта дверь не вела ни в потайной коридор, ни к проходящим под замком тоннелям. За ней находилась всего лишь соседняя комната. Но и этого никто из нас не просчитал. В замках комнаты крайне редко соединяются между собой и коридором, и напрямую, а дверь изначально была не видна. Теперь же Джастин получил возможность выбраться из ловушки через вторую комнату и дальше позвать на помощь своих людей. Если он успеет, наши шансы выбраться из этой передряги живыми станут ничтожно малы. Я в порядке!» — крикнула я Дамиану, прижимая руку к лицу чуть выше правого глаза. Чернильница рассекла мне бровь, но большего вреда не нанесла. Место, на которое пришелся удар, кровоточило и болело, но беспокоиться было не о чем. На мне все заживает быстро. Дамиан ринулся вслед за Джастином. «Перехватывайте!» — крикнул он на бегу. Наемники поняли. Алонсо и Нед бросились к главному входу из комнаты, дабы перехватить Джастина, если он попытается выбраться через коридор. Нортон побежал следом за Дамианом. Мне в голову пришла идиотская мысль. Надо бы спросить, вдруг у кого-нибудь что-нибудь болит? А то что же кровь зря пропадает? Потом я сообразила, что, возможно, мысль не такая уж идиотская. Дэн по-прежнему стоял рядом, согнувшись и громко ругаясь, тер глаза. Я поднесла руку к брови, а затем коснулась его кожи, перепачканным в крови пальцем. Очистить таким образом глаз я не смогу, зато сумею предотвратить последующее воспаление. После этого я ринулась в соседнюю комнату вслед за Дамианом и Нортоном и уже на бегу услышала крик Джастина. «На помощь! Тот! Мейсон, измена!» Издалека послышались выкрики и топот шагов. Хозяин замка был услышан. Выбежавшим в коридор наемникам пришлось развернуться и принять бой, но во всяком случае Джастина Дамиан успел задержать. Сейчас они медленно кружили по комнате, сжимая в руках мечи. Оружие Джастина, по-видимому, как раз в этой комнате до сих пор и находилось. Во всяком случае, я увидела на полу отброшенные графом ножны. Дэн все еще оставался в соседнем помещении, ему никак не удавалось привести в норму глаз. Понимая, что вдвоем Нед и Алонсо не справятся, Нортон присоединился к ним. Я застыла у двери. — Ты напрасно на что-то надеешься, Дамиан! — хрипло произнес Джастин, делая очередной шаг влево и чуть вперед, при этом не сводя взгляда с противника. — Надежды здесь ни при чем! — откликнулся Дамиан, делая свой ответный шаг и следя за графом не менее внимательно. «Я не смел надеяться, что мне предоставится такая возможность побеседовать с тобой один на один». «Брось!» — поморщился Джастин. «Ты излишне самонадеян. Имей мужество это признать. Я 3,5 года воевал после того, как ты уехал из Анселоны. И ты надеешься держать верх?» «Ничего. За это время у меня тоже была кое-какая практика», — заверил его Дамиан. Их клинки встретились, но это еще не было началом настоящей схватки. Мечи лишь едва соприкоснулись друг с другом. Скорее мимолетно поцеловались, чем нанесли удар. «Я знаю все твои слабые места», — напомнил Джастин. «А я знаю твои». И бровью не повел Дамиан. «И вот главное из них. Ты всеми силами пытаешься уйти от боя. Отчего? Тебе только так кажется». Вот теперь Джастин нанес настоящий удар, но Дамиан парировал его без труда. Мечи снова скрестились, сливая свой звон с музыкой клинков, уже вовсю звучавшей из коридора. Удары посыпались так часто, что я не успевала как следует разглядеть, что происходит. Мечи успевали столкнуться, прежде чем я понимала, кто кого попытался задеть в прошлый раз и было ли успешным нападение. Вроде бы Джастин попробовал ранить Дамиана в левый бок, но тот отвел удар. Клинки столкнулись еще несколько раз, Джастин замешкался, и Дамиан едва не дотянулся клинком до его горла, но в последнюю секунду Брэдшоу все-таки успел отвести его меч. Один раз они переместились совсем близко, и мне пришлось отскочить на другую сторону комнаты. Отсюда шум борьбы, доносившийся из коридора, слышался громче. Еще два удара, и Джастин вдруг закричал. «Держи ее, Мейсон!» Я резко обернулась, готовая сопротивляться, но никого не увидела. И только несколько мгновений спустя поняла, для чего все затевалось. Потому что Дамиан тоже обернулся ко мне. Воспользовавшись этим, Джастин бросился на него в попытке разом покончить с противником. Дамиан сумел вовремя сориентироваться, увернулся, хоть и с огромным трудом, но оступился, потерял равновесие и упал. Не давая ему опомниться, Джастин выбил меч у него из руки и оттолкнул ногой в сторону. Теперь дотянуться до меча Дамиан не мог. К сожалению, меч оказался далеко не только от Дамиана, но и от меня. Но, может быть, если я на цыпочках подойду у Джастина за спиной... «Даже не думай, девушка», — заявил граф, словно читал мои мысли. Тон его был теперь расслабленным, почти ленивым. Джастин стоял над Дамианом, направив на него острие своего меча, по-своему смакуя этот момент, но и затягивать тоже не собираясь. «Теперь все, Телмбридж!» Совсем тихо и как-то очень по-свойски сказал он, наклоняясь совсем низко, так, что, наверное, Дамиан даже мог ощутить его дыхание на своем лице. «На этом наш разговор заканчивается. Осталось только поставить точку». Выдохнул Дамиан, приподнимая голову, а потом резко выбросил руку вперед. Джастин дернулся и испустил короткий крик, хватаясь за грудь. Попытался распрямиться, но вместо этого завалился на бок, а затем почти сразу перекатился на спину и остался лежать, устремив в потолок невидящий взгляд. Из его груди торчала рукоять кинжала.